Эпизод 11. Говард пожаловался Ширли, что ему нехорошо, и решил отлежаться дома, оставив на один день медный чайник без своего догляда. «Позвоню, Мо», — сказал он. «Нет, я сама ей позвоню», — отрезала Ширли. Закрывая у него перед носом дверь спальни, Ширли подумала. Решился свалить на сердце. Он ей сказал: «Не глупее, Шерл», а потом: «Это вздор, сущий вздор». Хотя она его не расспрашивала. Годами они тактично избегали щекотливых тем. Ширли буквально потеряла дар речи, когда услышала от 23-летней Патриции: «Мам, я лесбиянка». И в душе у нее что-то притупилось. В дверь позвонили. Лекси сказала: «Папа прислал меня к вам. У них с мамой какие-то дела. А дедушка где?» «Отлеживается. Вчера слегка переутомился», — объяснила Ширли. «Удачный был банкет, правда?» — сказала Лекси. «На редкость», — ответила Ширли, у которой внутри собиралась буря. От внучкиной трескотни Ширли вскоре утомилась. «Пойдем-ка в кафе перекусим», — предложила она. «Говард!» — крикнула она через закрытую дверь спальни. «Мы с Лекси пошли обедать в медный чайник». Он встревожился, а она только порадовалась. Морин была ей не страшна. Сейчас она посмотрит Морин в глаза. Но у Ширли закралось подозрение, что Говард принялся названивать Морин, как только они с Лекси вышли за порог. Она сглупила. Решила, что, взяв на себя труд сообщить Морин о недомогании Говарда, могла пресечь их шашни. Какая правозабывчивость! Знакомые излюбленные улочки сегодня казались другими, какими-то чужими. Ширли регулярно вела учет своим достоинствам, выставленным на обращенной к этому славному мирку витрине. Жена и мать, добровольная помощница в юго-западной больнице, секретарь местного совета, супруга первого гражданина. Пэкфорд служил ей зеркалом, почтительно отражая ее ценность и статус. А призрак взял резиновый штемпель и заморал жирной печатью безупречную поверхность ее жизни, сведя к нулю все заслуги. Муж спал со своей компаньонкой по бизнесу, а жена и не догадывалась. Теперь при любом упоминании ее имени людям будет лезть в голову именно это. Такие вещи запоминаются. Она толкнула дверь кафе, звякнул колокольчик, и Лекси сказала: «Кого я вижу? Арахис Прайс». «Как там Говард?» — проскрипела Морин. «Немного устал», — ответила Ширли, проплывая мимо нее к одному из столиков. У нее так колотилось сердце, что она испугалась, как бы ей самой не слечь с коронарной недостаточностью. «Передай ему, что девчонки не вышли на работу, ни одна, ни другая», — сварливо проговорила Морин, помедлив у их столика. «И даже не позвонили. Хорошо еще, что сегодня народа немного». Лекси пошла к стойке, чтобы потрепаться с Эндрю, которого поставили за официанта. Остро чувствуя свое непривычное одиночество, Ширли вспомнила Мэри Фейрбразер, какой видела ее на похоронах Барри. Прямая, изможденная, она куталась в свое вдовство, как в королевскую мантию, вызывая у окружающих жалость и восхищение. А она прикована к человеку, который ее предал, и кутается в грязное отрепье, вызывая только насмешку. Давным-давно в Ярвиле мужчины отпускали в адрес Ширли сальные шуточки, потому что ее мать пользовалась совершенно определенной репутацией, хотя сама Ширли была чиста, как никто. «Дедушка приболел», — говорила Лекси, обращаясь к Эндрю. «А эти пирожки с чем?» Он склонился к прилавку, чтобы спрятать покрасневшее лицо. «Я обжимался с твоей мамашей». Эндрю еле заставил себя прийти на работу. Он опасался, что Говард, защищая честь невестки, вытолкает его взашей, и до смерти боялся, что Майлз Моллисон примчится отомстить. Но в то же время он был не столь наивен, чтобы не понимать. Саманта, которой хорошо за 40, в этом фарсе выступает главной злодейкой. А его линия защиты элементарна. Она напилась и стала ко мне приставать. Его смущение было маленькое талика гордости. Ему не терпелось увидеть Гаю, чтобы рассказать, как на него запала взрослая тетка. Он надеялся, что они вместе над этим посмеются, как смеялись над Морин. Но при этом Гая втайне его зауважает, и он у нее вызнает, чем конкретно она занималась пупсом и как далеко позволила ему зайти. Эндрю готов был ее простить. По пьянке не считается. Но Гая так и не пришла. Сходив за салфеткой для Лекси, он едва не столкнулся за прилавком с женой босса, в руках у которой увидел свою шприц-ручку «Эпипен». «Говард просил кое-что проверить», — объяснила Ширли. «А шприцам здесь не место. Я его в подсобку отнесу».